64. М. Гроссе. 21 марта 1917 года. Какое волнение должны были вы испытать при известии о русской революции? Вот он, прогресс. Вот она, революция, еще более великая, чем та, о которой говорится в огне. Нет, не напрасна была война. Как и РВ, я пьян от радости и представляю себе вашу радость, ибо вы с такой горячностью и убежденностью влекли наши сердца к истине.